Глава 4. Неуловимый мистер Гарбель. Родители не успели уложить Рики в машину. Он проснулся и был изумлен тем, что его куда-то несут. Ему было жарко, хотелось есть, пить и вообще. Требовались срочные меры. Пока Трой и Алин, стоя на площадке, беспомощно оглядывались, к ним приблизился Рауль. По лицу его было видно, что он отлично понимает ситуацию. Он присел на корточки перед раскрасневшимся бунтующим Рики и обратился к нему на очень простом французском. Рики, похоже, его понял и охотно отвечал. «Мари, продавщица статуэток», — пояснил Рауль, — «не будет возражать, если он и Рики зайдут к ней в гости на несколько минут». Вдвоем они направились обратно к замку. Рики с восхищением взирал на нового взрослого друга. Кажется, французская няня и еженедельные прогулки с мадмуазель-учительницей вокруг круглого пруда не прошли даром, — заметил Алин. Наш ребенок говорит по-французски, как Вольтер. Но если только как Вольтер в младенчестве, — подхватила Трой. Мадмуазель говорит, что для своего возраста он удивительно быстро схватывает. Она считает его необыкновенным ребенком. И сердито добавила: «Ну ладно, я же никому об этом не рассказываю, правда?» «Дорогая, ты не только никому не рассказываешь, но и мне ничего подобного почти никогда не говоришь». «Ну да ладно, на время оставим в покое нашего чудо-ребенка и вернемся к обитателям замка Серебряного Козла. Расскажи мне с максимальной скоростью, на какую способна, что произошло, прежде чем я вырос из-под земли среди фикусов и чайных чашек на крыше». Они уселись на подножку машины, и Трой постаралась быть предельно точной и краткой. «Потрясающе», — сказал Алин, когда она закончила. «Я влюбился в тебя с первого взгляда только потому, что ты умеешь так великолепно излагать. Как ты думаешь, что там творится в замке?» «Что-то очень поганое», — порывисто отозвалась Трой. «Я уверена». Оберон вовсю почует своих гостей несусветным рагу из мистицизма, религии и, сильно подозреваю, какой-нибудь порнухи. Гризел Лок попыталась вкратце изложить его теорию. В жизни не слыхала такого вздора. Йога, Ницше, черная магия. Не удивлюсь, если и тантра тоже. И бог знает, какой еще отсебятины они добавили в эту гремучую смесь. На первый взгляд, глупость да и только. Но мне почему-то страшно. Гризел Лок, по-моему, чокнутая. Но парень и девушка в иной компании показались бы мне вполне симпатичными ребятами. Парень наверняка неровно дышит к девушке, которую Оберон, похоже, поймал в свои сети. Просто фантастика, поверить не могу. Ты слышала о деле Гора и с вами Вивекананда? Нет. Они предстали перед судом и получили по хорошенькому приговору за свою кипучую деятельность. Сейчас не время вдаваться в подробности, но то, что ты рассказала об Обероне, вполне в духе этих ребят. И уверяю тебя, религиозно-эротический бизнес процветает вовсю. Между прочим, настоящее имя Оберона – Альберт Джордж Кларксон. Он миллионер и, несомненно, один из наркобаронов. Культ Детей Солнца – всего лишь удобное прикрытие и, возможно, способ удовлетворить наиболее гнусные личные пристрастия. Таковы сведения, которыми располагает французская полиция, но они хотели бы знать точно, что вытворяют эти солнечные малютки. Сюрте интересует исключительно наркотическая часть шоу. Скотланд-Ярд смотрит на дело шире. «А ты-то тут при чем?» «А я нечто вроде крутого тайного агента, безмозглого и непобедимого. Скажи-ка лучше, кто этот рыжий малый с перемазанными краской руками и явно страдающий глубоким похмельем, тот, что тебя выпустил?» «Он может стать проблемой, Рори. Это Карбери Глент. Он рисует постсюрреалистические картины, шабаши ведьм, мистические родения и не такое. Ты должен их помнить. Довольно интересный цвет и хорошая композиция, но есть в его картинах что-то неприятное. Дело в том, что мы с ним знакомы, и хотя я просила не рассказывать обо мне, скорее всего, он проболтается. Он знает про меня?» «Не помню, возможно». «Черт! Мне не надо было сюда приезжать. Если Глен знает, кто ты такой, он и не удержится и расскажет им, и тогда твоя работа полетит к черту. В Сюрте мне не говорили о Гленде. Наверное, он приехал позже. Ладно, поставим на то, что ему неизвестно о твоем мезальянсе с полицейским. А теперь послушай, моя дорогая. Я не знаю, как долго здесь пробуду, может быть час, а может быть сутки. Поезжай с Рики в королевскую гостиницу и выкинь из головы всю эту дурь. Если увидишь в округе какого-нибудь козла, знай, что, скорее всего, это твой преданный муж пасется в поисках пропитания на благо семьи и общества. Пока божественное солнце стоит высоко в небе, попробую разжиться кое-чем необходимым и вернуться к тебе как только, так сразу. И еще одно. Не позвонишь ли ты, когда придешь в себя, бедняжка моя, мистеру Гарбелю? Разумеется, его может не оказаться дома, но если окажется... Господи, конечно, мистер Гарбель. Ну почему, скажи на милость, Робин Хэрингтон бежал от нас как от прокаженных при одном только упоминании моего несчастного родственничка? Неужто кузен Гарбель наркобарон? Или, может, наркоман? Тогда странность его литературного слога легко объясняется. Ты случайно не захватила его письма? Только последнее, из-за адреса. Не выпускай его из рук, умоляю. Если он ответит на звонок, пригласи его завтра пообедать, а я подъеду. А если он по чаянию объявится раньше, выясни, не знаком ли он с дружками Оберна и не хочет ли о них рассказать. А вот и Рауль с Рики. Забудь об этом проклятом доме, любовь моя, и наслаждайся жизнью, если можешь. Как там мисс Трубоди? Бароди сильно обеспокоен. Я уверен, что он сделал все возможное. Он дока в своем деле, хотя как человек отвратительнее не бывает. Может быть, нужна моя помощь? Нет, еще одно слово о помощи, и я подумаю, что ты обожаешь, когда слащавые восточные мужики целуют тебе руки своими слюнявыми губищами. Привет, Рик, ты готов еще разок прокатиться? Рики шагал, заложив руки за спину и стараясь идти в ногу со своим спутником. «Нас Рауль повезет?» — спросил он. «Да, тебя и маму». «Хорошо, пап, смотри, и ты, мам, тоже». Рики вытащил руку из-за спины. На ладони лежала глиняная козочка, выкрашенная темной серебряной краской. Одну ногу козочка подняла и водрузила копыта на постамент, очертаниями напоминавший замок серебряной козы. «Его сделала одна старушка, а Рауль подарил мне», — сказал Рики. «Это серебряная козочка, и она светится в темноте. Правда, Рауль?» «Да-да, серебряная козочка светится», — ответил Рауль на французском. «Пап, правда, Рауль добрый?» Алин, немного смущенный, поблагодарил Рауля, а Трой, запинаясь, попыталась сказать, что подарок — это лишнее. «Пустяки, мадам», — сказал Рауль. «Если юному шевалье нравится и мадам не обиделась, то все в порядке. Каковы будут приказания, мсье?» «Отвезите мадам и Рики в отель, хорошо? Затем пойдите в префектуру к комиссару и передайте ему это письмо. Скажите, что я увижу с ним при первой же возможности. Расскажите ему также об операции и, разумеется, ответьте на все его вопросы. Потом возвращайтесь сюда». «В особой спешке нет необходимости, поэтому у вас будет время позавтракать. В замок не заходите, ждите меня здесь. Если я не появлюсь до половины четвертого, осведомитесь обо мне в замке. Вы все запомнили?» Под пристальным взглядом Алина Рауль повторил инструкции. «Если вам скажут, что меня там нет, найдите ближайший телефон, позвоните в префектуру и расскажите комиссару, что случилось. Понятно?» «Понятнее не бывает, мсье». «Отлично. Кстати, Рауль, не знаете ли вы кого-нибудь в Роквилле по имени Гарбель?» «Гарбель? Нет, мсье. Вы, наверное, спрашиваете о каком-нибудь из англичан?» «Да, нам дали адрес. Улица Фиалок, 16». Рауль повторил адрес. «Это доходный дом. Там действительно живут несколько англичан, в основном дамы. Уже не молодые и со скромными доходами. Такси они позволить себе не могут». «Ясно», — сказал Алин. «Спасибо». Он снял шляпу и поцеловал жену. «Желаю тебе хорошо отдохнуть, дорогая, и передай от меня привет мистеру Гарбелю». «Что ты сказал Раулю?» «Лучше не спрашивай. До свидания, Рик. Позаботься о маме. Она в сущности очаровательное создание и всем желает только добра». Рики усмехнулся. Когда отцовские высказывания были чересчур сложны для него, он угадывал смысл по интонации и оттенкам голоса. «Понятно», — сказал он, подражая Раулю, и забрался на сиденье рядом с шофером. «Вы не возражаете, если я сяду здесь?» — осведомился он непринужденным тоном. «Ты только глянь на этого маленького негодника», — пробормотал Алин. «На ходу подметки рвет, крут не по годам. Неужели, когда ему исполнится 8, все это исчезнет, и он превратится в заурядного тупицу?» «Его крутость во многом показная, просто есть кому подражать. Подвинься, Карики, я тоже поеду спереди». Алин проводил взглядом машину, спускавшуюся с покатой тропинки на главную дорогу, а затем направился обратно в замок Серебряной Козы.